В далеком прошлом, в 19-м году, сидел я у ТЦ в машине на закате. Недалеко был дом в большом жилом ряду, той серии, в какой родился я когда-то. Опора лэп и дерево большое на фоне неба в свете огненных лучей. И мне привиделось, что все здесь неземное. Загробный мир, фантазии моих очей. В том мире все осталось на века, из позднего Советского Союза. Ни смерти, ни рождения. День сурка, хотя и без ночных перезагрузок. Все, что любил, с тобой навсегда. Родители, бабушки и деды, игрушки и друзья. Навеки, как тогда, когда смертности людской еще не ведал. Мы все травмированы бренностью своей. Давно то знание людей отягощает. Но век чудес, чем дальше, тем быстрей, нас от скорбей непродуктивных избавляет. Он научил нас не страшиться ничего, что мы не в силах изменить в текущем мире. Но он излечил все травмы детства моего. Он всем нам показал, как можно мыслить шире. А мир идет и вправду к сказке той. У многих бабушки и деды еще живы. Все омоложены волшебной рукой молниеносного научного прорыва. И мы живем все в той же типовой застройке, хотя внутри домов совсем другой сюжет. Ведем дебаты о теориях высоких, в которых, может быть, уже и смерти нет.